Убийство Бутурлина. Убийство поручика Бутурлина – преступление незаурядное. Оно явилось своего рода знамением времени, так как крайне редко до того было видано в России, чтобы люди высокой культуры, ума и образования отягощали свою совесть убийством, имеющим целью сравнительно ничтожную материальную выгоду. Я не говорю об инициаторе убийства Обриене де Ласси. У него алчность питалась крупными суммами. Но Панченко, этот жалкий и гнусный доктор Панченко, использовавший свои медицинские познания для умерщвления пациента, за свою операцию должен был получить лишь 5000 рублей. За эти деньги он согласился нарушить докторскую присягу и хладнокровно втыкать им же умышленно загрязненный шприц в тело больного, нетерпеливо ожидая заражения крови и смерти последнего. Какой жутью веет от этого старика, похоронившего в себе всякие проблески человечности. Дело было так. Весной 1910 года через агентуру до петербургской сыскной полиции дошли слухи о том, что скончавшийся недавно поручик Преображенского полка Бутурлин умер не естественной, а насильственной смертью, что подкладкой всего дела являются какие-то денежные домогательства наследников и так далее. Так как этим слухам присоединяли еще и имя доктора Панченко, давно известного полиции по ряду темных делишек им обстряпанных, решено было обратить особое внимание на эти сведения, чтобы проверить их основательность. С этой целью приступлено было прежде всего к выяснению семейной жизни предполагаемой жертвы преступления. Она представилась в следующем виде. Покойный поручик был сыном небезызвестного генерала Бутурлина и его жены, рожденной графини. Б. Бутурлины были богаты, обладали несколькими домами в Петербурге, из которых дом у Мойки на Прачечном переулке был особенно красив. Сооружение строителей Исаакиевского собора Монферрано. В этом доме позднее помещалось итальянское посольство. Кроме того, Бутурлиным принадлежало прекрасное, огромное имение под Вильно, знаменитый зверинец. Старик Бутурлин, тратя немалые деньги на себя, свои петербургские прихоти, был довольно скуп по отношению к семье, состоявших из жены и двоих детей, покойного поручика и дочери. Дочь была замужем за неким Обриен де Ласси, человеком не бедным, но несколько запутавшимся в многочисленных делах и предприятиях, душой которых он являлся. По собранным сведениям выяснилось, что у детей Бутурлиных с отцом отношения кисло-сладкие и что они сильно интересуются будущим наследством. Так как большая часть имущества Бутурлина представляла собой майорат, то главным наследником в будущем должен был явиться именно умерший поручик, в случае же его смерти – старший вроде, то есть сын дочери, маленький Обриен де Ласси. Это обстоятельство сразу заставило петербургскую сыскную полицию насторожиться. Принялись за тщательное обследование деятельности доктора Панченко вообще и за последнее время в частности. Тут развернулась весьма странная и подозрительная картина. Еще раз подтвердились те темные данные о нем, что уже имелись у полиции. Его медицинская практика заключалась главным образом в выдаче фиктивных свидетельств, в рекламировании универсальных лекарств и широком применении абортов. Панченко обладал довольно серьезными медицинскими познаниями, но их он применял предосудительнейшим образом. Выяснилось, что за последние годы им было написано за вознаграждение несколько десятков диссертаций для лекарей, чающих степени доктора медицины. Весь свой заработок Панченко отдавал некой Муравьевой, перед которой он буквально благоговел. Муравьева всячески эксплуатировала доктора, обращалась с ним жестоко. И нередко при уменьшении заработка Панченко подвергался с ее стороны побоям и временно выбрасывался на улицу. Как Обриан де Лассе познакомился с Панченко, неизвестно. Но выяснилось, что именно он, де Лассе, привозил и усиленно рекомендовал Панченко покойному Бутурлину. Из дальнейших справок оказалось, что в период болезни Бутурлина, незадолго до знакомства с ним Панченко, последний ездил в чумный форт для каких-то лабораторных работ, причем в это же время из лаборатории пропала колба с чумными бациллами. Принимая во внимание все эти данные и неожиданную заботливость, проявленную Обрианом де Лассе к больному Бофреру, с которым до сих пор он был весьма холоден, начальник петербургской сыскной полиции В.Г. Филиппов решил арестовать и Обриана, и доктора Панченко. Одновременно было получено разрешение вынуть из склепа труп Бутурлина для исследования его внутренностей. От этого вскрытия ждали важных результатов, но оно почти ничего не дало. Не было обнаружено ни малейших следов какого бы то ни было яда. По заключению экспертов, смерть последовала от заражения крови. Я крайне бегло описываю это трагическое происшествие, так как в свое время вся русская пресса подробно о нем писала, и русской публике оно хорошо известно. Я принялся за этот очерк лишь потому, что признания Панченко, сделанные им в форме частного письма Филиппову и переданные мне последним, поразили меня. Десятки раз перечитывал я это письмо и знал его когда-то чуть ли не наизусть. Несколько ниже я привожу почти текстуально этот человеческий документ. Как сильны страсти человеческие, когда по неведомым нам душевным комбинациям, под влиянием известных роковых двигателей, по роковому стечению обстоятельств, человек теряет власть над собой и делается игрушкой собственных инстинктов, иллюзий и похотей. Сидя в тюрьме, Обриан решительно отрицал всякую за собой вину. Панченко первое время держался такого же метода, но вскоре стал сдавать и обнаруживать признаки душевного волнения. В минуту слабости он даже как-то неожиданно, хотя и глухо, признал свою вину, затем взял это признание обратно. Через неделю опять сознался и указал на то, что дня за три до смерти Бутурлина посылал Обриану телеграмму. «Все кончено, когда расчет?» По проверке на телеграфе заявление это подтвердилось. На каждом допросе Панченко с волнением расспрашивал о здоровье и житье-бытие своей сожительницы Муравьевой, удивляясь отсутствию прямых от нее известий и так далее. Вскоре, однако, он понял, что не существует больше для нее и, видимо, окончательно пал духом. Прождав еще с месяц, он неожиданно принес полную повинную. Как и следовало ожидать, Обриан де Лассе, желая устранить поручика Бутурлина, наследника майората, прибег к помощи доктора Панченко, уговорив последнего за 5000 рублей совершить убийство. Пользуясь хронической болезнью молодого Бутурлина, Обриан усиленно рекомендовал ему чудодейственного доктора Панченко и привез последнего к больному. Панченко сначала намеревался ввести шприцем в организм чумные бациллы, для чего и украл трубочку с чумными культурами, но затем нашел более осторожным отказаться от этой затеи и остановился на менее сложной, но одинаково смертоносной инфекции. Он просто умышленно загрязнял шприц. Долго сильный организм убитого не поддавался заразе, но Панченко все более и более загрязнял иглу, нетерпеливо ожидая преступных результатов. И, наконец, когда заражение крови стало очевидным фактом, Панченко и послал телеграмму Обриану де Лассе, о которой упомянуто выше. Каким-то зловещим ужасом веяло от признания Панченко. В письме к Филиппову он говорил так: «Да, я убил его. Мой грех. Но сможете ли вы понять все те душевные переживания, весь тот тернистый скорбный путь, которым я дошел до этого? Мне думается, что нет. Вы не поймете меня хотя бы потому, что редкому человеку выпадает несчастье быть обуреваемым тем страшным чувством, что люди банально называют «любовью», не имея в сущности о ней никакого понятия. Да, я любил, любил каким-то демоническим чувством. Все мною приносилось ей в жертву. Я работал как вол. Я сокращал до минимума часы отдыха и сна. Я втаптывал в грязь мое имя и честь и, наконец, совершил убийство. Смертельно ранил свою совесть. И все это для того, чтобы на приобретенные этим тяжелым путем деньги хоть несколько скрасить ей жизнь. На себя я мало тратил, ходил обтрепанным, в истоптанной обуви, но зато за все лишения получал, как высшую награду, ее ласку. Вы, обыкновенный, здоровый человек, не поймете того трепета, той жадности, с какими я ожидал этих ярких минут. Впрочем, минуты эти редко мне выпадали на долю. Обычно меня держали в черном теле, кормили остатками с господского стола, ночевал я часто на полу у постели вместе с ее любимой собакой. Но не все ли равно? Лишь бы быть вблизи от нее, лишь бы дышать одним воздухом с нею. Я любил ее и ласковой, и гневной. Сладостно было ощущать, как ее розовые ногти впиваются тебе в лицо и безжалостно рвут твою старую кожу. Да, я любил ее так, как нынче уж не любят. Что значит блажь прожигателей жизни, бросающих легко добытые миллионы на женщин? Что значит ревнивые убийцы и самоубийцы, действующие обычно под влиянием аффекта? Как малокровны их чувства по сравнению с моим. Да знаете ли вы, что приди моей святыне мысль об измене на моих глазах, я благословлял бы имя того избранника, сумевшего доставить ей хотя бы минутную утеху, ибо, повторяю, любовь моя не знала жертвенных границ. Я долго ждал и мучился в тюрьме. Ни страх перед наказанием, ни строгости тюремного режима, ни даже тень моей несчастной жертвы отравляли мне покой. Нет! А мысли лишь о ней. Мне думалось, неужели она меня оставит в столь грозную минуту моей жизни? Ведь знает же она, что пара теплых строк или призрак хотя бы и отдаленной заботы и участия были бы достаточны, чтобы поддержать мои слабеющие силы. Но дни текли. Ни весточки, ни слуха. И пал я духом. Теперь мне все равно. Тюрьма, петля и каторга страшны для тех, кто уязвим в своих переживаниях. При наступлении же душевного паралича нет более ощущений, нет прошлого, нет будущего, как нет и настоящего. Пока еще я жив, но будучи живым, я ведаю уже глубины небытия. Громкий процесс об убийстве Бутурлина закончился обвинительным приговором. Обриана де Ласси приговорили к бессрочной каторге, Панченко — 15 годам каторжных работ. Надо думать, что психопатологические отношения Панченко к Муравьевой несколько смягчили в глазах его судей его тяжкий грех и позволили применить к нему не самую высшую меру наказания, которое предусмотрено нашим уложением за убийство путем отравления.